Глава 52. Видеокамеры устанавливают снова. Клэр, играя желваками, расхаживает по квартире. Кристиан сидит в большом кожаном кресле с отсутствующим видом. Полицейские техники не обращают на них внимания. Они принесли с собой лестницы. Под высоким потолком из угла в угол тянутся тонкие провода. Один техник приклеивает их к стыку потолка и стены, другой следом за ним закрашивает. В числе техников — кореянка. Та самая, что делала вид, будто полицейская квартира принадлежит ее мужу. Наблюдающий у двери Фрэнк говорит: «Клэр, послушай, еще есть время заменить вас обоих полицейскими. Не обижайся, но это будет столь же убедительно, как хасидский папа». Фрэнк пожимает плечами: «Как знаешь». «Нет», — восклицает Клэр, когда один из техников направляется к спальне. «Не ставьте туда эти штуки!» «Это лишь кнопка сигнала тревоги», — успокаивает ее Фрэнк. «Ты как будто говорил, что он не сможет пройти мимо вас». «Да, у нас наблюдательные пункты в обоих концах улицы. В квартире смотрителя дома группа вооруженной охраны. Куда бы ты ни отправилась, за тобой будет вестись наблюдение. Кнопка сигнала тревоги — лишь дополнительная подстраховка». «А почему ты так уверен, что он будет охотиться на нас? Может, уберется куда-нибудь в безопасное место и затаится?» «Мы не знаем точно, как он себя поведет, поэтому должны...» «Он будет охотиться на тебя», — это говорит женщина, только что появившаяся в дверном проеме. Невысокая, элегантно одетая, с пачкой сигарет и зажигалкой в руке. «Привет, доктор Лейхтман», — холодно произносит Клэр. «Привет», — отвечает та. «Я с сожалением узнала, что ты была нездорова». «Оставь, Конни». Психиатр пожимает плечами и входит в квартиру, осматривая работу техников. «Будем охотиться», — повторяет она, — «я ручаюсь». «Ты как будто очень уверена в этом», — замечает Фрэнк. Конни подходит к компьютеру на письменном столе и включает механизм поиска. Клэр нехотя смотрит через ее плечо. Конни отстукивает. «Блондинка плюс Бодлер плюс камера плюс адрес». Потом нажимает кнопку «Ввод». В появившемся списке фамилия Клэр стоит первой. «Включи соединение», — просит Конни. Клэр берет мышь и включает. Весь экран заполняет ее лицо. «Твоя страница, Клэр. Ты получаешь много обращений. В нижней части страницы большое незаполненное пространство». Клэр постукивает по нему пальцем. «Что это?» Конни поднимает взгляд к потолку, где приклеивают провода. «Видеокамера сети. Сейчас она, конечно, не работает». Клэр поворачивается на каблуках и уходит, а Конни кричит ей вслед. «Клэр, будь ты знаменитой актрисой, существовали бы сотни посвященных тебе сайтов, причем большей частью с поддельными порнографическими изображениями. Если собираешься добиться успеха когда-нибудь, то привыкай». Фрэнк касается ее руки. «Оставь, Конни. Что толку в этой странице? Почему ты так уверена, что он будет охотиться за Клэр?» «Фрэнк, потому что мы облегчили ему задачу. Клэр первая в его списке. Преступник не перестанет убивать только потому, что совершил удачный побег. У него это мания. Даже если заподозрит ловушку, все равно будет охотиться». Когда полицейские и Конни наконец уходят, в квартире воцаряется тишина. Клэр с Кристианом смотрят друг на друга, не зная, как начать разговор. «Совсем как раньше», — замечает Клэр. Он протягивает руку, касается ее шеи. «Не совсем. Твой настоящий акцент гораздо приятнее. А потом... у тебя есть это». Он переворачивает ее руку и смотрит на кольцо на пальце. «Когда все кончится, мы уедем отсюда. И начнем новую жизнь там, где не будет никаких напоминаний. Может, вообще за пределами Нью-Йорка. Это было бы отлично. Большой дом у моря. Превосходно. Завтра поговорю с агентом по торговле недвижимостью. Дом отвлечет наши мысли от всего этого кошмара. Кристиан, Да. Я хотела бы знать кое-что. Спрашивай. Ты когда-нибудь посещал некрополь? Долгая пауза. Да, признается он. Когда мы со Стеллой начали отдаляться друг от друга, я подумал, что у нее кто-то появился. Стал просматривать ее электронную почту. Можно сказать, шпионил за ней. Опускает голову. Я не горжусь этим, Клэр. Но я любил ее, понимаешь? Или так мне казалось? Да, говорит она, я понимаю. Я обнаружил у нее сообщение с паролем в интернетовский сайт, о котором никогда не слышал. Мне стало любопытно. Я воспользовался паролем и вошел в этот сайт. То, что обнаружил, меня не особенно удивило. У нее всегда была какая-то тяга к подобным вещам. В том-то, видимо, и заключалась проблема. Я не мог удовлетворить ее запросы. Но ты общался с людьми, которые были там и могли принять тебя за нее. Да, пытался выяснить, чем она занимается. Помнишь разговор с кем-то об Адлере? Он пожимает плечами. Наверное, был такой. Пожалуйста, Кристиан, постарайся вспомнить. Да, что-то смутно припоминаю, но это был просто случайный разговор, не больше. Он пристально смотрит на Клэр. Почему ты спрашиваешь? Пока не знаю. Меня беспокоило что-то не совсем понятное. И кажется, я знаю, где искать ответ.